разве англичанин ничем не отличается от немца или от француза?» «При чем здесь англичане и французы?» — крикнул Ашихмин. «Да все при том же», — повысил голос и Успенский. «И русская буржуазия не одних русских пролетариев эксплуатировала, и нечего в этом винить русский уклад жизни или русский национальный характер. И то, и другое помогло Древней Руси окрепнуть и выстоять в тяжелой борьбе, объединиться в могучее государство. И все это потому, что Русь сумела раскрыть смысл национальной идеи во вселенском православии. Вся наша история, вся живая жизнь говорит об этом. Наряду с подвижничеством святых иноков на Руси канонизировались подвиги князей и героев, то есть вождей народных. Святость веры стояла рядом со святыней национальной жизни, а вы пытаетесь призывом к интернациональной солидарности отрицать национальный идеал. И напрасно делаете. Немного сыщете вы доброходов на такое дело среди толковых русских людей. Православие действовало умнее вас, тоньше. Не к смешению языков призывало Писание, а к расчленению их. И каждый язык, то есть каждая нация с ее культурой, с ее духовным обликом, бессмертна, ибо есть творение Божие. А все вместе нации — суть — хор ангелов, воспевающих хвалу Богу. Вот как ставилась вселенская идея православия без обид и притеснений отдельных наций. Да-да. И без привилегий какой-нибудь из них в отдельности. В Церкви Христовой нет ни эллина, ни иудея. Все равны, не смешаны в безязыкое стадо, а каждый свят в своем национальном облике. Вот вы и скатились к явной апологетике религии. Старо, мы боремся за прочность государства, за обновление, а вы — за возврат религии, — крикнул Ашихмин. Вы боретесь за прочность государства? Так как же можно стремиться к единству и прочности государства, выбрасывая краеугольный камень из фундамента его — национальный характер, национальный идеал? «Браво, Дмитрий Иванович!» — крикнул Юхно и зааплодировал. «Здесь есть логика, черт возьми!» «Фа!» — фыркнул на него Ашихмин. «Это не логика, а подтасовка понятий. Мы вовсе не отрицаем национальный идеал. Наоборот, мы поддерживаем национальное самосознание всех народностей, входящих в Советский Союз». «Ну а если русский человек гордится святыней национальной жизни, мы тотчас обвиняем его в шовинизме и требуем переделать среду, то есть разрушить памятники культуры, выразившие эту национальную идею все в тех же самых презрительно поименованных вами русских городах. Демол, все это матерние развалины, скучные даже для историков». «Для каких историков?» «Для сочинителей сказки про пустопорожнюю голопятую Русь?» «Да, для таких сочинителей они скучны. Но для каждого русского, любящего свое отечество и его историю, они полны глубокого смысла и значения». Успенский сцепил пальцы на колени и откинул голову. «Так это прекрасно!» — сказал Юхно тихо. «Митя, ты попал мне в самую душу. Вот куда!» — хлопнул себя по груди Саша. «Возьми ее и делай с ней, что хочешь». Даже Соня Макарова порозовела, во все глаза смотрела на Успенского и затаенно улыбалась. «Митя, но ведь это же черт знает что. Выходит, что ты бахвалишься даже и не патриотизмом, а какой-то квасной исключительностью, — сказал Бабосов. — Как ты ни крути, а национализм — бяк хотя бы по одному тому, что он любуется своим собственным пупком. А Шихмин, нервно потирая ладонями, весь в пятнах, лихорадочно блестя глазами, говорил: «Мы осуждаем русский национализм, называя его шовинизмом, за то, что он подавлял самостоятельность других народов, входивших в Русскую империю».